восточно-германские были бы, вероятно, не столь щедры, но и те не смогли бы дать мне меньше 9,5 за художественное впечатление. Руди вцепился в ручку двери и наполовину повис на ней, глядя на мертвеца с невинным изумлением и зачарованностью дитяти, впервые увидевшего ослиную случку. Кто-то привел его в чувство, постучав в дверь гостиной. Следом донесся высокий английский голос. «Мартин! Вы здесь? Мартин!» Руди подскочил на месте. «Колдовство? Не иначе!» В гостиную вошли двое мужчин. Один — сребровласый, другой — примерно тех же лет, что и Руди. Оба улыбались. «А, лимонная водка на рояле! Любимая отрава Мартина!» Руди ахнул. «Вы были? Вы были?» — выдавил он, тыча пальцем в мужчину постарше. «Я был что?» — удивленно спросил тот. «Ага, так он немец. Но голос, голос-то!» Руди указал на спальню. «Там внутри сидит человек. С ним что-то неладно, Дональд?» «Он мертв!» «О, Боже!» — произнес, устремившись к спальне Трифузис. «Только не это, только не это!» Адриан последовал за ним. «Дам вам об этом знать, тем, кому оно интересно, разумеется. Впрочем, останется лишь строить догадки. Тем временем, если вы были с нами, то продолжайте быть и даже не думайте с этим покончить. Ну что ж, как только что сказал нам профессор, это была последняя из серии беспроводных эссе со стола профессора Трифузиса. Сейчас вы услышите получасовой выпуск мировых новостей, за которым последует Меридиан, зарубежное вещание BBC. Это Лон...» Адриан выключил радио и перевел взгляд на кровать, на молодого человека. Горло у него было рассечено, словно широким полумесяцем, от уха до уха. Казалось, под его подбородком открылся второй рот. Даже подкладка куртки несчастного и та была распорота. Как и у Молтой в прошлом году, лоскут, отвисший на горле кожи, выглядел поддельным, пластиковым, подклеенным гримером. Адриан решил, что так же, как о настоящей стрельбе, говорят, что ее звуки кажутся неправдоподобными, так и настоящая смерть выглядит фальшивее киношных луж крови. Руди указал на приемник. — Это были вы? Не правда ли? Трифузис неопределенно кивнул. — Яволь. — Das war ich. — Зинзе, Österreicher Orde Deutscher. «Энгландер!» «Ихт! Эхт!» — сказал Трифузис. «Хаст ду ди полицай? Швон телефонир?» «Найн! Их бин свай минутен да алзо!» «Совершенно верно, это был я. Вы австриец или немец? Англичанин. Настоящий? Настоящий. Ты уже позвонил в полицию? Нет, я здесь всего 2 минуты. Так». Трифузис подошел к письменному столу и снял с него приемник. «А ты кого-нибудь видел?» «Нет, нет, не... Момент! Да, толстого мужчину, очень толстого, с маленькой головой и гладкими волосами. Совершенно верно!» «Мы с этим молодым джентльменом подождем полицию, Адриан!» Адриан кивнул. Его мутило, мутило до глубины души, сильнее, чем при убийстве Молтой в доме Моцарта, сильнее, чем когда бы то ни было в жизни. Это его вина. Во всем виноват он. От лжи к убийству, как в предании о Эзопе. Трифузис, присев за стол, что-то писал на листке почтовой бумаги отеля. Адриан заставил себя повернуться и снова взглянуть на мертвеца. Рассаженное горло и кровь на простынях были достаточно отвратительны, но варварский и скромсанная вискозная подкладка куртки почему-то казалась еще более непристойной. Она свидетельствовала о бессмысленной звериной ярости, окатившей душу Адриана страхом. «Адриан, мне нужно, чтобы ты доставил эту записку в британское консульство», — сказал Трифузис. «Передашь прямо в руки адресата. Никого другого». Адриан взглянул на имя, стоявшее на конверте. «Ты уверен, Дональд?» «Совершенно уверен. Спасибо. Консульство находится на Старом рынке, дом 4. Все это зашло слишком далеко. Часть вторая». Адриан перешел мост Маккартстек, соединяющий австрийский двор со старым городом.